Врезать там не на что. Ведь складной столик я перенес сюда. Вторую гипотезу я проверю вечером. Вчера окно, выходящее на море, не было занавешено, и светила почти полная луна. Может быть, луна и отражалась во внутреннем окошке? «Повсюду полно богов», — сказал однажды кузен Джеймс, цитируя кого-то. «Может быть, меня всю жизнь окружают маленькие боги и духи, и только магия театра держала их в узде или отгоняла? Актеры — люди суеверные, это давно известно. А теперь мы, значит, остались глазу на глаз. Ладно, манией преследований я никогда не страдал. И теперь не собираюсь. Надо, наконец, побывать в отеле «Ворон», пополнить запас вина. И, пожалуй, не стоит больше заводить в «Черном льве» разговоры про привидения и морских чудовищ. Решил сегодня не купаться. Ходил за покупками. В лавке все обещают салат, но пока не получали. Свежей рыбы, конечно, тоже нет. Нашел еще несколько писем в каменной конуре. От Лизи ни слова, зато подала себе весть. Перегрин Арбеллоу. На второй завтрак приготовила свое любимое вегетарианское рагу. Лук, морковь, помидоры, мука, чечевица, перловка, растительный белок, сахар и прованское масло. Растительный белок привез с собой из Лондона. Перед самой едой накапать лимонного сока. Блюдо очень легкое. Добавил к нему печеную картофелину со сливочным сыром. Затем булочка и чернослив. Чернослив — объедение. Если как следует приготовить, промыть, откинуть, добавить лимонного сока или апельсиновой воды, только не сливок. На случай, если читатели удивят, почему в моем меню отсутствуют яблоки, скажу, что это единственный случай, когда мне повредил мой аристократический вкус. Из всех сортов яблок я признаю только оранжевый пипин, так что с апреля по октябрь ношу по яблокам траур. Для первого знакомства с Перегрином приведу его письмо. «Чарльз, как живешь? Мы тут все сгораем от любопытства. Выходит, ты так-таки никого не приглашал? Но тебе без нас должно быть дьявольски скучно. Или ты тайком вернулся в свою лондонскую квартиру, отключил телефон и выходишь только по ночам? Кто-то говорил, что твой дом стоит на голом мысу, омываемом волнами. Но это, по-моему, враки. Я скорее вижу тебя в уютном коттедже на набережной. Не представляю, чтобы ты мог жить без твоей электрической соковыжималки. Если ты действительно изменил образ жизни, я этого просто не вынесу. Ведь я сам всегда хотел это сделать. Но не мог и не смогу. Сдохну в постели таким же подонком, каким жил. Я тут пил неделю без просыпа, когда вернулся из ада, сиречь из Белфаста. Цивилизация — ужасная вещь. Но не воображай, что ты можешь от нее спастись. Я хочу знать, чем ты занят. И не воображай, что можешь от меня спрятаться. Я твоя тень. Собираюсь навестить тебя на Троицу. Кто-то предложил пари, что не рискну, а против пари, ты знаешь, я не могу устоять. Всякие люди просили бы передать тебе приветы, если б знали, что я пишу. Но никакие это не приветы, а просто нахальное любопытство. Мало кто тебя достоин, Чарльз. Принадлежит ли к их числу ниже подписавшийся? Время покажет. Захватить мне с собой купальные трусы? Я не купался в море с наших исторических дней в Санта-Монике. Есть еще версия, что ты якобы вообще не в Англии, а укатил в Испанию с женщиной. В опровержении чего извольно писать. Тень твоя приветствует тебя. Перегрин. Сейчас позавтракав, а мне и правда не достает моей выжималки, я сижу наверху у окна. Небо в тучах, море неспокойное, синее, серое.